А во дворце меня ждал разнос от Тома за то, что я подвергаю свою жизнь опасности. И разнос от дядюшки. С первым я справился легко, фыркнул в ответ и заметил, что если бы меня могли побить два раззолоченных попугая, грош мне цена, так и тараканы лапками затопчут. А вот второй... Дядюшка был величественен и внушителен, и почему-то напоминал раззолоченного ярмарочного болвана. А Абигейль так сжимала губки, что зубы видно было. Крыска, вот как есть. «Алекс, как ты мог?» Я похлопал глазками, очень убедительно. «А что я такого мог? Не был, не знал, не убивал». «Два трупа за утро! Виконт Муэрлат, маркиз Тирнер! Между прочим, герцог Тирнер, троюродный брат Ее Величества!» «Нет, ну совсем обнагрела крыска. Уже и троюродных в герцоге протащила. Список мне список и палачей!» Защищаться и оправдываться я не стал. Вместо этого... «А я думал, что родственники королевы не станут говорить такое про своего короля. У нас за такое вообще бы в морду дали, без всякого благородства». Провинциальная невинность и здоровое негодование. Рудольф словно на стенку налетел. «За такое? Что?» «Дядюшка, при тетушке неловко». Румянец у меня на щеках был очень убедительным. «А что от злоехидства? Так докажите». «Ничего, я полагаю, урона моей чести не будет», — оскаривается крыска. Я пожимаю плечами, мол, как хотите, а потом выдаю дядюшке на ухо громким шепотом. «Дядюшка, они говорили, что прелестям королевы вы предпочитаете прелести юных мальчиков». «Да здравствуют демоны и полудемоны, лучшие актеры мира!» Рудольф покраснел, побледнел, побагровел, поперхнулся, закашлялся и разразился таким потоком брани, что моя фразочка тут просто не играла. Еще бы, такие подозрения на первого рыцаря страны. Да такое не просто кровью смывается, более позорного порока и не придумать. Холопы светлого таких наравне с еретиками жгут. Абигейль повторяет его расцветки, я благородно негодую. Потом Рудольф успокаивается, и я продолжаю добивать. «Вот, когда они начали, я специально уточнил у них, не ошиблись ли они. А потом вызвал обоих на дуэль. Я не хотел убивать, но маркиз Тирнер пытался задеть меня отравленным перстнем». «Отравленным перстнем?» «Мы его нашли в присутствии секундантов. Полагаю, никто не будет отрицать, если вы расспросите». «Обязательно расспрошу. Кто там?» «Виконт Маринар, барон Лерио и маркиз Леклер». «А твой кто?» «Моим секундантом вызвался быть виконт Маринар». «Дядюшка, мне жаль, что так получилось, но подобные намеки...» «Я не вижу на твоем лице раскаяния за то, что ты оборвал эти две юные жизни». Тетушка почти шипит. «Юный Тирнер был единственным наследником своего отца». «Ваше Величество, так он все равно хотел убить себя». «Искренне негодую я». «Вы же понимаете, что настоящий рыцарь и благородный человек может выпить яд только самостоятельно. Он никогда не станет травить других. Тем более, кого ему травить-то в королевском дворце?» Абигель закашлялась. Рудольф явно принялся прикидывать, кого тут можно отравить. И список был большим. «Так что его родителям лучше, что сын погиб на дуэли. Ведь самоубийство, грех-то какой, не простит светлый». Крыть было нечем, крыска вернула хвостом. «А виконт Муэрлат?» «Ваше Величество, неужели я должен был оставить без последствий такие слова в королевский адрес? И к тому же не я потребовал дуэль до смерти». «Я расспрошу секундантов». Вмешался Рудольф, дернулся нетку и кивнул лакею. «Приведите ко мне барона Лерио и маркиза Леклера. Алекс, я тебя больше не задерживаю. Жду на ужине». «Да, дядюшка. Тетушка, мое почтение». Я склоняюсь перед Абигейль и удираю, и только в своих покоях перед Томом позволяю себе ехидно рассмеяться, вспоминая выражение лица тетки. Крыска поняла, что ее загнали в угол, а подкопаться-то не к чему. «А чего нам ждать теперь?» — уточняет Том. Чего и раньше. Гадостей. И побольше, побольше. А еще воскресного обеда у маринаров. Следующие 3 дня проходят спокойно. Я знакомлю Тома с Рене, и парни вроде как принимают друг друга. Хотя со стороны напоминают 2 здоровущих кошаков. Приглядываются, принюхиваются. Потом слегка спиваются и меня тащат гулять. В храм. Не верите? А куда еще могут пойти 3 здоровых молодых парней, чтобы приобщиться к столичной жизни? Только туда. Но судьба была жестока к нашему благочестию. По дороге нам попался бордель у госпожи Элизы. Ирине любезно приглашает нас ознакомиться с городской достопримечательностью. Знакомиться было с чем. Так получилось. Именно эта сторона моего воспитания была скорее теоретической. Пока я пребывал в своем истинном виде, сами понимаете, какие уж тут отношения. Мало кто из женщин находит привлекательными хвост и чешую. А когда я научился превращаться, было уже поздно. Письмо пришло от Рудольфа. Оставалось только добирать жизненный опыт по ходу дела. Хотя теорию я знал. Главное соблюдать несколько правил. Не влюбляться в кого попало. Список попалов прилагается, как то проститутки, в том числе и великосветские, избыточно верующие девушки, лгуньи, лицемерки, охотницы за титулованными мужьями и прочее. Не подцепить дурную болезнь. Список болезней и их признаков прилагается. А то так порадуешься. Недолго. Не доверяться женщине без крайней необходимости, когда от этого доверия будет зависеть моя жизнь или жизнь моих родных. История Анрида послужит мне примером. Никогда не недооценивать женский ум. Марта, мама, Кассандра. Ведь далеко не дуры, просто не показывают этого, чтобы не ущемлять хрупкое мужское самомнение. Если соблюдать эти правила, можно выкрутиться из любой ситуации, не оставив хвост в мышеловке. Что для меня особенно актуально. Тому бы было проще, он успехом у девушек пользовался всегда. Я даже ему иногда завидовал. 2 или 3? А, неважно. Все равно таких приятелей еще поискать. В борделе было шумно, накурено и многолюдно, а еще позолотно и зеркально, и было очень много женской плоти. Девушки ходили чуть ли не обнаженные, только кое-где прикрытые сверху полупрозрачными лоскутами и бусами, а снизу длинными прозрачными юбками с такими разрезами, что я даже засомневался. Может, их просто тканью обернули? Разумеется, белье как часть костюма не предусматривалось. И, конечно, навстречу нам вышла сама хозяйка, госпожа Элиза, дебелая Матрона за 50, с туповатым выражением раскрашенного лица. Наверняка маска. Чтобы из проституток подняться до владелицы борделя, надо обладать незаурядным умом. Это и скользит в острых взглядах, в быстром, совсем неравнодушном движении бровей, в тихом голосе, которым она отдает команды служанкам. Вот нас приветствовала. Уже совсем иначе. Виконт! Госпожа Элиза, рад вас видеть. Рене был сама учтивость. Склоняется над ручкой, мадам. И я едва удерживаюсь от смеха. С таким же выражением нагрец склонялся над ручкой принцессы. Да и самой Абигейли. Виконт! Я уж думала, что вы нас совсем забыли. А Луиза глаза выплакала. Забыть ваш дом, госпожа, никогда. А что с вами за милые юноши? Госпожа Элиза, позвольте представить вам. Александр Леонард Родинор. Я склоняюсь перед престарелой бандершей и также касаюсь губами ее руки. А что? Чем она хуже тетушки? Просто та шлюха в браке. А этой не повезло продать себя королю. Госпожа, знакомство с вами — честь для меня. Элиза явно знает, кто я, усмехается, на миг утратив маску. Ваше высочество, мы всегда рады вас видеть. Но не так, как его высочество Андре. Я лукаво улыбаюсь. Как вы могли так плохо о нас подумать? Мы одинаково рады видеть всех принцев крови. Вот теперь я вижу перед собой незаурядную женщину. И то, что она не прячется от нас, приятно. Нас уже не считают потенциальными врагами. А их друзей? Госпожа, мой приятель, Томас Арнес. Томми кланяется ничуть не хуже, чем я, и выглядит так же учтиво. И Элиза оттаивает. Нет, если бы это была издевка, если бы мы хотели посмеяться над ней. Но я отчетливо вижу, что Рене ее уважает. А значит, стоит приглядеться к женщине повнимательнее. «Прошу вас, господа, чувствуйте себя как дома». Как дома, я себя не чувствую, но послушно приземляюсь на один из диванчиков, устраиваюсь поудобнее, приобнимаю подошедшую рыжую красотку. Руки скользят по мягким изгибам, и я чувствую возбуждение. Хороша. Я послушно заказываю девушке сладости, слушаю ее щебет ни о чем, и все больше возбуждаюсь. Пока не ощущаю полоску чешуи, пробежавшую по позвоночнику. Твою мать! Я собираюсь, вдыхаю, выдыхаю, успокаиваюсь. Чешуя пропадает. Снова кладу руку на бедро рыженькой, двигаю вверх. Опять? В этот раз я понимаю, что теряю контроль над языком и клыкам. Стало как-то тесновато во рту. Ну и как быть? Успокаиваюсь, возвращаю себе человеческий облик, волнуюсь, становлюсь тем, кто я есть. А ведь девушка видеть меня демоном не должна, иначе придется ее убить. Как-то это слишком для первого опыта. Друзья уже ушли наверх с выбранными девушками, а я все сижу и думаю, и что мне теперь, навсегда оставаться девственником? Звучит грустно. Рыженькая поглядывает на меня с недоумением, а я все думаю, как бы поделикатнее отсюда смыться. Положение спасла госпожа Эриза, которая цыкает на девицу и присаживается рядом со мной. «Ваше высочество?» «Все в порядке, госпожа», — отвечаю я на невысказанный вопрос. «Просто...» «Просто это не совсем ваше, я понимаю». «Госпожа?» «Вы совершенно не похожи на вашего дядю. Скорее, на деда». «А он...» Улыбка госпожи становится грустной. «Он бывал здесь. Иногда. Я тогда была намного моложе». «Вы мне расскажете про него? Прошу вас, госпожа». Сильно упрашивать и не пришлось. Госпожа Эриза вспоминает молодость. А мне интересно узнавать про деда, про мать, таких, какими их видели со стороны. Тем более с такой неожиданной. А еще госпожа Эриза была умна, наблюдательна и обожала сливать мне кое-какую информацию. Я же стал подтверждением ее триумфа над более молодыми и красивыми куклами. Если молодой парень приходит в бордель не ради девушек, а просто попить чаю с хозяйкой и поболтать с ней, да еще громко утверждает, что не променял бы это общение и на десяток прелестниц. К тому же хозяйку, которая нашла чем завлечь ненаследного принца, поостерегались трогать как конкуренты, так и криминал, который сильно распоясался в прошедшие годы. Девственником я остался, а вот друга приобрел. И кто знает, что было ценнее. Ребята, конечно, пробовали кого-нибудь мне подсунуть, но я таки отговорился. Томми, конечно, я сказал правду. Какие уж тут интимные отношения с хвостом и чешуей. А Рене пришлось сказать, что я смотрю на девушку и думаю, кто ей обладал за час до меня, и не встает. Нет, я не против проституции, пусть эти женщины зарабатывают себе как могут, только без моего участия. Есть такое слово – брезгливость. Вы же не будете расчесываться гребнем, которым до вас 500 человек расчесывались. А это интимнее гребня. Ну и... Я не ханжа, я просто избыточно брезглив. Так-то. Реня принял этот ответ и подсовывать мне девушек прекратил, что и требовалось. Намного больше мне понравился воскресный обед у маринаров. Граф Маринар принимает меня как родного. И в этом было очень мало от придворной надуманной сердечности. Когда говоришь одно, а думаешь совсем другое. Нет, ему действительно нравился мой дед. При нем семейство маринаров было в почете. И Анри Луис Маринар вовсе не видит ничего плохого в возвращении роду былого влияния. И побольше, побольше. К К тому же он не присмыкается передо мной и не лебезит, а просто относится как к другу его сына. Рассказывает несколько интересных историй, дает парочку полезных советов, приглашает приходить в любое время. Намного теплее к нам с Томми относится жена Анри. Симпатичная, полноватая блондинка лет 40. Она почему-то решила, что я несчастный сиротка, лишённый женской ласки, и принимается меня усиленно подкармливать и опекать. Из чего она взяла, что я такой? Видела бы это Марта, точно бы убила. Ее деточку сироткой считают, да не бывать такому. Но я стараюсь не афишировать свое детство. Рассказываю, что из-за ломких костей провел много времени, не выходя из комнаты, что люблю читать. Религиозность? «Да, разумеется, верую. Даже два раза верую. Я же жив. Разве это не чудо?» Маринары переглядываются и дружно соглашаются. «Да, такое чудо под силу. Только светлому святому, никак иначе». «Какие у меня планы? Не знаю. Жить. Возможно, сделать карьеру в гвардии. Почему нет? Болезнь? Но... сейчас она мне не слишком мешает, так что надо наслаждаться жизнью, пока не случилось рецидива. Невеста? Нет, пока не обзавелся. Зачем подставлять под удар какую-то девушку? Ей же дядюшкина семья жизни не даст. Графиня со мной полностью соглашается, а вот виконтесса таки вытребовала у меня обещание потанцевать с ней на балу. Я согласился. Девочка, а иначе я ее воспринимать не мог, оказалась примиленькая. Знал бы я, чем это обернется. Бал проходит нормально. Рудольф блистает обаянием, Абигель бриллиантами, ее дочка также. Зять размеренно напивается, и я его понимаю. Я бы столько и не выпил, наверное. Андре был вполне галантен, только вот мне все время спину сверлил чей-то злобный взгляд. Я танцую с Лили Маринар два положенных танца и вежливо удаляюсь из круга танцующих. А девушка остается наслаждаться своей возросшей популярностью. Действительно, для двора я пока был чем-то новеньким, забавной зверюшкой. Потом пришлось отбиваться от толстой дамы, которая вознамерилась вручить мне на выгул свою дородную дочурку. Потом я выпил вместе с Рене, прогулялся по залу, но от духоты ощутил, что опять теряю контроль над собой. Ну да, скопление народа, алкоголь, легкое раздражение, все одно к одному. Пришлось направиться в сад, но там мне покоя не было. Спасибо демонскому обаянию и слуху. Я умудрился за 5 минут наткнуться на 12 парочек. Воистину, двор его величества Рудольфа отличался своим благонравием. Не то чтобы я сильно против, пусть бы размножались, но, простите, в саду хочется иногда и соловьев послушать, а не только стоны и вздохи из-под каждого третьего куста. Пришлось вернуться в замок и направиться куда-нибудь на балкон. И там... «Отпустите меня!» «Кричи, кричи, лапочка!» «Я сейчас действительно закричу!» «И что? Все прибегут, и я скажу, что ты меня совращала. Кому поверит король, мне или тебе, а?» Голос показался подозрительно знакомым. Пришлось скользнуть поближе. И увиденное мне решительно не понравилось. Герцог Ришард, да-да, тот самый, прижимает в углу Лили Маринар. Девчонка хоть и побледнела, как смерть, но держится стойко, отпихивает пьяную морду руками. А нагрец активно резет ей за корсаж и стоит так удачно спиной ко мне. «Пожалуй, начнем воспитательный процесс. С собственной семьи? А то на придворных киваешь. А тут такое...» «Но ввязываться в открытую свару... нет, не стоит. Чтобы...» «Есть!» Гобелен я срываю одним движением, а потом решительно выхожу из-за занавеси и, не размениваясь на пошлость, вроде кашля, предупреждения или вызова, просто заворачиваю хаму руку за спину одной рукой, а второй набрасываю на мужчину пыльную старую тряпку. Ришард взвизгивает, словно поросенок под ножом мясника дергается. «Но куда там, поди повернись, если тебе кажется, что у тебя рука в суставе в трех местах треснет. Лили выдыхает, глядя на меня с восторгом. Второй рукой я показываю девчонке, чтобы молчала, а то начнет восклицать что-нибудь, внимание привлечет. «Кто тут?» Решается заговорить аристократ. «Молчи, не то сверну тебе шею». Голос понизился аж до рыка, так что вышло очень выразительно. Пьяница пищит уж вовсе заполошно. «А что? Мы демоны, убедительные!» Я киваю Лилии. «Все в порядке?» Девушка икает, стягивая порванный корсаж. «Вот гад!» «Ну, по трудам и награда. Я также за руку подвожу опьяневшего родственничка к балюстраде балкона». «Ага, отлично. Низенькая, удобная. Теперь потянуть мерзавца, чтобы наклонился. И... раз!» Два движения сливаются в одно. Я отпускаю руку Ришарда и отвешиваю ему крепкий пинок в зад. Запутавшийся в тряпке аристократ без единого звука переваливается через балюстраду и неловко приземляется в розовые кусты внизу. Я подхватываю Лили и увлекаю ее с балкона. «Сейчас ко мне, я дам тебе плащ. Потом выведу тебя к карете и сообщу Рене». «Алекс, спасибо! Ой, то есть ваше...» «Ты понимаешь, что этого не было?» «Но...» «Или тебе нужны проблемы с Ришардом?» «Нет...» «Тогда молчи. Рене я все объясню сам. А уж он придумает, что сказать родителям. Ясно?» Девушка опять икает. «Будем надеяться, все обойдется. Я кое-как запихиваю Лили в свои покои и мчусь на поиски Рене. Тот выслушивает с каменным лицом, крепко сжимает мою руку и спешит за каретой. Я же возвращаюсь в свои покои, где уворачиваю девушку в плащ, помогаю накинуть капюшон и вывожу из дворца через черный ход. То есть нас вообще никто не заметил. И ничего удивительного в этом нет. Я же полудемон, и слух у меня куда как лучше человеческого, так что...» А утром начинаются неприятности. «Ришард сломал позвоночник». «Алекс, твоя работа?» Я смотрю на Томми невинными голубыми глазами. «Почему моя? Я хороший». «Потому что ни у кого другого наглости бы не хватило. Это ж надо. Сначала накинуть герцогу на голову грязную тряпку, а потом пинком под зад». «Он сам это рассказал?» «Нет, но все уже знают». Я фыркаю. «Том, я невинен, как слеза младенца». «Ладно, так я и буду говорить». «Так и говори». Мы переглянулись, все было ясно без слов. Чем меньше Томми знает, тем меньше ему могут навредить. А то, что Рене принес нам в качестве благодарности пару бутылок вина почти столетней выдержки и приглашал бывать у них в любое время. А почему бы нет? У Ришарда оказались серьезные повреждения, срочно выписали мага-лекаря. Но старик, осмотрев парня, сказал, что ему теперь лежать не меньше полугода. Только тогда есть шанс восстановить подвижность. В противном же случае. Ришард бесится, Руфина рыдает, король и королева опечалены. Один Андрей ходит, как ни в чем не бывало. Я же веду жизнь обычного кавалера при дворе. С той только разницей, что задирать меня, пока никто не решается. Я гуляю по дворцу, хожу с друзьями в город, но ужинаю только с дядюшкиной семейкой. Обедаю, как правило, тоже там, если не забываю о времени. Тут установился холодный нейтралитет. Абигель явно мечтает меня прибить и закопать. Но это взаимно. Андре смотрит на всех, кто не принц, как на букашек. Руфина корчит рожицы из разряда второй сорт, но глазками стреляет уверенно. И то сказать, рядом с ее мужем привлекательным показался бы даже средних размеров тюлень. Я не поддаюсь, еще чего. Я парень молодой, не целованный. А если такое твоей первой женщиной станет, это ж на всю жизнь травма. Лучше я себе кого поинтереснее пригляжу. Не успел. Немного помешала баронесса Лемирн. Анриетта Лемирн. Высокая, стройная блондиночка 25 лет. Дело было так. Прохожу я по коридору и слышу всхрипывание. Нет, кто другой бы их в жизни не услышал. Но я же полудемон. У меня и слух, и нюх. Одним словом, я решил разобраться. Толкаю дверь в комнату, вхожу. А там... Баронесса лежит на кровати в таком виде. Девок так оставляют после использования, которых не жалко. Мне Элиза рассказала. Мордашка цела, зато тело в синяках, на простыне кровь. Я кашлянула, она взвизгнула, попыталась зарыться в одеяло. Не смогла и вскрикнула, уже от боли в неловко повернутой руке. «Прошу прощения, госпожа». «Прошу вас, уйдите». «Разумеется, никуда я не ушел. Вместо этого заворачиваю дамочку в одеяло и задумываюсь. Ее бы как-то в мои покои. А то тут всякая дрянь шляется, еще наткнется кто. С другой стороны, я полудемон. Что я, глаза паре тройки болванов не отведу? Тем более все на королевском обеде. Сам туда шел, да задержался. Прикрываем баронессе Ричика так, чтобы и носа не торчало. И быстренько-быстренько по двум коридорам и трем лестницам. Женщина тихо всхрипывает, но возражать не решается. Томми выпучивает глаза. Но я коротко посылаю его в те комнаты, прибрать вещички и притащить сюда, пока кто-нибудь не свистнул. А сам занимаюсь ранами женщины. Ну, что тут имеется? Да, изнасилование с особым цинизмом, неаккуратное употребление, синяки, ссадины, зубы, а вот еще старые шрамы от плети, а вот тут и здесь. Вот сволочь, а! Есть и такое умение. Анри учил меня бить, так чтобы синяков не было. Но боль была просто оглушающей. Это с девчонкой и произошло. Избили, изнасиловали и бросили. Вопрос, кто? Ответ поразил. Сволочью оказался муж. И ведь не лгала, ни разу не лгала. История была стара, как мир. Бедная, но знатная старая семья, в которой родилась девчонка, просто продала ее богатому барону из новых. А что муж на 30 лет старше жены, что у него вечные стрелки на полшестого, и изменяется это положение только после того, как он причинит женщине боль. Ну... Светлый святой заповедовал слушаться мужа как бога. Это первое. И второе. Кому ты еще нужна, без приданного? Как он ее до сих пор не убил? Вопрос сложный. Но сегодня девчонке досталось по полной. Муженьку показалось, что жена слишком приветливо улыбается, разговаривая с каким-то маркизом. Так что он уволок девчонку в первые попавшиеся покои, попользовал и бросил, мол, приползешь, как окремаешься. Она бы и поползла, больше-то все равно некуда. Но тут явился я, Том. Томми информацию подтвердил, что да, есть у барона такие наклонности. И жена есть, а остальное... А что было делать девчонке? Бежать? Ну куда? Родные ее обратно не примут. В монастыре выдадут мужу. Любовника завести тоже не получалось. Муж бди, так и неусыпный сторож. Словом, жизнь казалась беспросветной. Анриетта уже принялась с нехорошим интересом приглядываться к колющим и режущим предметам. Но тут ей повстречался я и собрался решить проблему. Причем не только ее, но и свою. Мне нужно было убираться из дворца в армию. А как? Дядюшка меня отправлять не намеревался. А надо, надо. На паркете. Доверие военных не завоюешь. Я еще раз осматриваю синие следы на шее девушки и отправляюсь на королевский обед. Барон Лемирн там и находится. Кстати, тоже из родственников Абигейли. Пятиюродный кузен какой-то. Я занимаю свое место, откушиваю всяких разностей, делаю пару глотков вина для запаха. А когда Рудольф царственным жестом отпускает всех, немножечко задерживаюсь. Совсем чуть-чуть. По этикету сначала выходят из зала принцы, потом герцоги, графы и так далее. Меня же считали при дворе так, не пришей кобыле хвост. За что барон и поплатился? На ноге я у него потоптался от души. А когда мужчина подскочил и возмутился, смерил его взглядом. Вы, любезнейший, считаете себя выше принца? Что стараетесь вперед него в дверь пролезть? Барон багровеет, а я добиваю. Поналезла, быдло в старицу. Разумеется, после таких слов он обязан был вызвать меня на дуэль. А поскольку место выбирал я, она состоялась немедленно там же, где и первая. Барон продержался целых 3 минуты. А потом все было кончено. Слуги уносят тело, секунданты мчатся сообщать обо всем дядюшке, а я отправляюсь к безутешной вдове. Анриетта была безутешна до такой степени, что упала на колени и попыталась поцеловать мне ноги. Еле удрать успел. Томми уложил девушку в постель и погладил по волосам. А меня спустя час вызвали на разнос к дядюшке. «Я невыносим, я неуправляем, что я себе позволяю?» «Да ничего я себе такого и не позволил. Сегодня меня пихнули, завтра короля локтем оттолкнут. Или того хуже, королеву от кормушки. И вообще, если я такой ужасный, отправьте меня домой, в Торин. Пираты на меня не жаловались, разве что рыбам». Дядя ожидает. Ему взъяряется и заявляет, что раз на меня пираты не жалуются, то, может, и разбойники довольны будут. Если мне энергию девать некуда, то надо меня на западную границу отправить, в горы, в Мирол. Там как раз разбойники развелись, второй караван из серебряных рудников грабят. Вот я и поразвлекусь завтра же. Ладно, из вежливости послезавтра. Как раз отряд соберется. Вот хотели кузена Абигейли командиром поставить. Так уж и быть, я поеду с ними. Я не возражал. Скромно напоминаю о своей болезни. И услышав в ответ возмущенное: «Убивать она тебе не мешает». Развожу руками. «Не мешает. До сих пор никто не жаловался». Анриетта попыталась отблагодарить меня единственным доступным ей способом, но я вежливо укладываю ее в постель и усыпляю, а потом иду к Томми. «Приглядишь за девчонкой, пока я буду в отъезде?» «Алекс, я должен быть с тобой!» «Я все понимаю, но ее сейчас родственники заклюют, а ты не дашь ее обобрать и сослать в деревню или в монастырь». «А прикрывать твою спину?» «Том, я мог бы приказать тебе. Я прошу довести мое доброе дело до конца». «Арине?» «Чтобы его тут же оженили или репутацию попортили? Что может позволить себе мой друг? Не может позволить виконт Моринар». Томми это не понравилось, но спорить не получалось. «Обещаю».